Иисусе сладчайший, апостолов слава, Иисусе мой, похвала мучеников, владыка всесильни, Иисусе спаси мя, Иисусе спаси мой, Иисусе мой краснейший к Тебе притекающего, спаси Иисусе, помилуй мя, молитвами рождшие Тя, всех Иисусе, святых Твоих, пророк же всех, спаси мой Иисусе и сладости райские сподоби Иисусе человека любче». На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратель, арестанты, и наверху особенно часто забрянчали кандалы. «Ангелов творче и Господи сил», — продолжал он, «Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародители избавления, Иисусе пресладкий патриархов величания, Иисусе преславный царей укрепления, Иисусе преблагий пророков исполнения, Иисусе предивный мучеников крепость, Иисусе претихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый постников воздержания, Иисусе пресладостный преподобных радования, Иисусе пречистый девственных целомудрия, Иисусе предвечный грешников спасения, Иисусе Сыне Божий помилуй мя». Добрался он наконец до остановки, все с большим и большим свистом повторяя слово «Иисусе», придержал рукой рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». А арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натиравшими им худые ноги. Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами «помилуй мя», а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словом «аллилуйя». И арестанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились, и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам. Арестанты все старались поцеловать и крест, и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев.